Глава 45. Она доехала на подземке до академии и пешком пошла, как обычно, обратно. Ей казалось, что она хорошо знает дорогу к бару. Улица, как всегда, была пустынна. И даже собачек, их чучел возле экологических помоек, не было. Роуз остановилась в том месте, где, как ей казалось, должен был находиться бар, но даже здания не было. Невероятный пустырь с утрамбованной землей. И только вдали что-то, казалось, выпячивалось. Она так долго шла, что все ее тело покрылось испариной. Из-под шляпы на глаза струились тонкие ручейки пота. Чем дольше она шла, тем больше отдалялось нечто неровное на пустыре. Роуз резко остановилась. И тут же неожиданно оказалась совсем рядом с ямой, на краю которой в землю была воткнута табличка «Underground». Ничуть не смутившись и немедля, она стала спускаться в яму. В своем прекрасном костюме а-ля Вивьен Вествуд, в шляпе с перышком, которая тут же и упорхнула и осталась трепыхаться, зацепившись за ком земли. Эта земля была необычайного коричневого цвета. Скорее торф, чем земля. Она достигла дна ямы и, посмотрев вверх, удивленно заметила, что не так-то глубоко опустилась, хоть и спускалась очень долго. Она вся испачкалась и просто села на коричневую землю, раскрыв сумочку, чтобы достать зеркало. Зеркала в сумке не было, но, как всегда, лежал футляр с часами. Роузи вынула их из футляра и положила на землю. Невероятной красоты узор из драгоценных камней так выглядел на этой рыхлой почве. Не ценой каменьев, а некой иной ценностью. Эти часы так влекли к себе, что она хотела обнять их, прижать к груди. Когда Роуз поднесла их к лицу и увидела скважинку для ключа, то попыталась открыть их просто нажатием на небольшой выступ-язычок. Но опять не получилось. Она вновь и вновь нажимала, трясла часы, закусывая губы. Она дышала на них, целовала и, обессилев, упала. Легла, сжав часы в руке. Потом пальцы ее разжались, и часы выпали, откатившись чуть в сторону, ниже. И тут Роуз показалось, что она не одна в этой яме. Она начала было присматриваться к тому, что происходит на дне торфяной ямы, как сверху раздался голос. «Мисс Стар! Это мэр, наш господин! Бум-бум и дзинь! Он сегодня к нам пришел! Бум-бум и дзинь! Чтобы, сударь, вас спросить, бум-бум и дзинь, не желаете ли вы, бум-бум и дзинь, нам налоги заплатить, бум-бум и дзинь, что должны давно, увы? Нас один золотой миллиард, сожравший всех остальных. Убирайтесь вон, проклятый клон!» — закричала Роуз, узнав голос агента страховой компании, да и песенку, которую сама же пела когда-то. И ее голос зазвучал эхом клону, как «Клоун! Клоун!». В торфяной яме стало почти темно, но тут-то как раз она и увидела напротив мужчину, сидящего по-индусски. Он посыпал себя этой торфяной землей. И она будто струилась по его локонам, по его лицу и плечам. Вот он взял в руку часы, посмотрел на них, опустив лицо, и из-под лобья взглянул на Роуз. Она не видела его лица из-за свисающих волос, из-за земли и темноты, но она знала его. А он открыл эти драгоценные часы, откинув голову назад, тряхнул ею, словно очищаясь. И Роуз увидела, как сквозь его пальцы посыпался, потек будто песок. Бесконечный и драгоценный. Ей казалось, что она теряет сознание от страха, что сейчас все это закончится. Но драгоценный песок сквозь пальцы его ладони струился непрерывно. «А где же мой брат Билли? У меня есть брат?» — зашептала она. Мужчина улыбнулся. «Я и есть все, что ты так хочешь».